Глава 5. Парень из службы безопасности мне все разъяснил. Грузчики не обращают никакого внимания на чемодан, в котором что-то тикает. Парень из службы безопасности зовет грузчиков шверялами. Современные бомбы не тикают. Но если чемодан вибрирует, то и швырялы, и служба безопасности обязаны вызвать полицию. У Тайлера я поселился именно из-за этой политики большинства авиакомпаний в отношении вибрирующего багажа. Возвращаясь из Далласа, я вез с собой один чемодан, в котором было упаковано все. Когда часто ездишь, вскоре вырабатывается привычка возить с собой все самое необходимое. 6 белых рубашек, 2 пары черных брюк. Минимум необходимый для выживания. Дорожный будильник, электрическую бритву на аккумуляторах, зубную щетку, 6 пар трусов, 6 пар черных носков. Если верить парню из службы безопасности, при погрузке в Далласе мой чемодан начал вибрировать, и полиция сняла его с полета. В этом чемодане было все. Жидкость для контактных линз, красный галстук в голубую полоску, голубой галстук в красную полоску, не в тонкую полоску, как голубые галстуки, а в широкую, как офицерские. Еще один просто красный галстук. Список всех этих вещей я прикрепил у себя дома к двери платяного шкафа. Мой дом — это квартира на 15 этаже кондоминиума, расположенная во многоквартирном доме, напоминающем мне стеллаж для пожилых вдов и молодых профессионалов. Рекламная брошюра обещала, что между мной и включенным телевизором или стереоустановкой соседа всегда будет не меньше фута бетонного пола, потолка или стены. Фут бетона. Но при этом система вентиляции и кондиционирования воздуха устроена так, что невозможно открыть окна без того, чтобы вся квартира, невзирая на кленовый паркет и выключатели с регулируемой степенью освещения, не начинала вонять, как последний разогретый тобой на плите обед или санузел после твоего недавнего визита. Ах да, а еще там был кухонный гарнитур со столешницами из натуральной древесины и низковольтная проводка для осветительных приборов. Но все же, фут бетона — это очень важно, когда у твоей соседки села батарейка в слуховом аппарате, и поэтому она смотрит свое любимое игровое шоу на полной громкости. Или когда вулканический выброс горящего газа и обломков, которые некогда были твоим гостиным гарнитуром и личными вещами, выбивает окна витрин и вырывается наружу, оставляя в скале здания выжженную обугленную пещеру кондоминиума, твою личную и ничью больше. Такие вещи случаются. Все уничтожено взрывом, даже стеклянный зеленый сервиз ручной работы с крохотными пузырьками внутри и неровностями снаружи прилипшего песка. Это доказывает, что сервиз изготовил простодушный, честный, трудолюбивый туземец-ремесленник из неважно откуда. Так вот, все, включая этот сервиз, уничтожено взрывом. 3-метровые шторы картины порваны в клочья и сожжены огненным ветром. С высоты 15-го этажа пылающий пепел развеян над городом и рассыпан по крышам стоящих машин. Я тем временем мчусь во сне на запад с крейсеровой скоростью 0,83 числа Маха или 450 миль в час. Отдался спецподразделение ФБР обследует мой чемодан, одиноко стоящий на транспортере в помещении, из которого эвакуирован весь персонал. В 9 случаях из 10 вибрирует электробритва. Так было и с моим чемоданом. В одном случае фалоимитатор. Это мне рассказал парень из службы безопасности в аэропорту прибытия. Затем я поехал на такси домой и обнаружил, что все мое фланелевое белье лежит на асфальте, изодранное в клочья. «Представляете себе?» — рассказывал мне парень из службы безопасности. «Пассажир прибывает к месту назначения, и тут ему объявляют, что его багаж задержан на восточном побережье из-за фалоимитатора». Бывает и так, что хозяин чемодана — мужчина. Политика авиакомпании состоит в том, чтобы никогда не уточнять, кому принадлежал фалоимитатор. «Фалоимитатор и все тут!» «Ни в коем случае не ваш фалоимитатор. Следует говорить «самопроизвольное включение фалоимитатора». «Самопроизвольное включение фалоимитатора привело к необходимости задержать ваш багаж в аэропорту». Дождь шел, когда я покидал Стейплтон, штат Джорджия, где у меня была встреча. Дождь продолжал идти, когда я подъезжал к своему дому. Сначала стюардесса объявила, чтобы мы осмотрели свои места и постарались не забывать салонных личных вещей. Затем она объявила, что в аэропорту меня ожидает представитель авиакомпании. Я перевел свои часы на 3 часа назад, но, несмотря на это, было глубоко за полночь. У выхода меня ждал представитель авиакомпании. Я с ним рядом стоял парень из службы безопасности. «Ха-ха-ха! Ваша бритва самопроизвольно включилась, и из-за этого ваш багаж задержали в Далласе!» Парень из службы безопасности называл грузчиков швырялами, а еще он называл их пихалами. «Дело могло быть и хуже», — сказал мне этот парень. «По крайней мере, бритва — это все-таки не фалоимитатор». А затем, может быть, потому что мы оба были мужчинами, и стрелки часов показывали час ночи, а может быть, просто чтобы поднять мне настроение, он рассказал, что на авиационном сленге стюарда называют «стюардесс». Парень этот носит форму, похожую на летнюю, белая рубашка с маленькими эполетами и голубой галстук. Он сказал, что мой багаж обыскали и что он прибудет на следующий день. Затем он записал мое имя, адрес и номер телефона и спросил: «В чем разница между презервативом и кабиной пилотов?» «Презерватив только один, хер входит», — объяснил он. Я доехал до дома на такси за последнюю десятку. Местная полиция замучила меня вопросами. Моя электробритва, которую приняли за бомбу, по-прежнему находилась от меня на расстоянии 3 часовых поясов. А настоящая бомба, очень большая бомба, разнесла в щепки мой очаровательный кофейный столик дизайна «Нюрунда» в форме образующих круг ярко-зеленого инь и апельсинового янь. То же самое случилось с моим мягким уголком Хаппаранда, дизайна Эрики Пекари. Я не единственная жертва того инстинкта, что заставляет людей обустраивать свои гнездышки. Все мои знакомые, которые раньше сидели в туалете с порнографическим журналом в руках, теперь сидят с каталогом фирмы IKEA. Теперь у нас у всех есть кресло Йоханнесов, обитое полосатым драпом «Штинне». Мое, кстати, упало, охваченное пламенем с 15 этажа, фонтан. У нас у всех одинаковые бумажные фонарики «Рислам Пахар», обтянутые неотбеленной экологически безвредной бумагой. Мои фонарики были с рисунком конфетти. Плоды визита в туалет. Набор ножей «Алле» и ржавеющая сталь. Выдерживают машинную мойку. Настенные часы «Вильт» из оксидированной стали. Как я мог обойтись без них? Стеллажный конструктор «Клипск». Ясное дело. Коробки для шляп «Хеминг»? Конечно! Вся мостовая под окнами была усеяна сверкающими обломками. Набор покрывал «Момалла» — дизайн Томаса Харрелла. Большой выбор цветов. Орхидеи, фуксия, кобальт, слоновая кость, антрацит, яичная скорлупа и вереск. Вся моя жизнь ушла на покупку этого барахла. Простое в уходе ласковое покрытие на журнальных столиках «Каликс». «Стек» — комплекс столиков 3 в 1. Ты покупаешь мебель. Ты уверяешь сам себя, что это первая и последняя софа, которую ты покупаешь в жизни. Купив ее, ты пару лет спокоен в том смысле, что как бы ни шли дела, а уж вопрос с софой, по крайней мере, решен. Затем решается посудный вопрос. Постельный вопрос. Ты покупаешь шторы, которые тебя устраивают, и подходящий ковер. И вот ты стал пленником своего уютного гнездышка, и вещи, хозяином которых ты некогда был, становятся твоими хозяевами. И так продолжается, пока ты однажды не вернешься домой, и портье не скажет тебе, что произошел несчастный случай, и что полиция уже приезжала и задавала кучу вопросов. Полиция предполагает, что это мог быть газ. Возможно, погас в духовке, или же была утечка, а какая-нибудь конфорка осталась непогашенной. Газ собирался под потолком, пока не наполнил весь кондоминиум от потолка до пола. Потолки высокие, объем кондоминиума 1700 кубических фунтов. Прошел не один день, пока газ не заполнил весь объем, а когда это случилось, где-то, возможно, в реле компрессора холодильника проскочила искра. Детонация! Ударная волна выбивает окна из алюминиевых рам, и все, что находилось в квартире — диваны, лампы, простыни, сервизы, школьные ежегодники, дипломы и телефоны — вылетает охваченное пламенем из окна, образовав нечто вроде солнечного протуберанца. Боже, а мой холодильник! Я старательно собирал коллекцию различных сортов горчицы. Горчица ручного помола, крепкая английская горчица. У меня было 14 сортов, не содержащих жиров заправки для салата, и 7 сортов каперсов. Да-да, вы совершенно правы. Полный дом приправ и ни куска еды. Портье прочистил нос. извергнув нечто в носовой платок с таким же звуком, с каким мяч падает в раструб перчатки бейсбольного кетчера. «На 15-й этаж можно подняться», — говорит портье. «Но квартира все равно опечатана. Распоряжение полиции». Полицейские спрашивали, нет ли у вас бывшей подружки с решительным характером или заклятого врага, имеющего доступ к динамиту. Да и чего там смотреть? Ничего ведь не осталось, кроме голых стен. Полиция не исключает предумышленного поджога. Газом не пахло. Партия многозначительно поднимает брови. Этот тип только тем и занимался, что флиртовал с горничными и сиделками из больших квартир на верхнем этаже. После работы они ждали на стульях в холле, когда за ними приедут, чтобы отвезти домой. 3 года я жил в этом доме, и этот портье сидел и читал свой «Эллер и Квин», пока я перетаскивал мешки с покупками от машины к двери. Портье многозначительно поднимает брови и говорит, что «некоторые уезжают в долговременную поездку, оставляя в квартире длинную-длинную зажженную свечу, поставленную посреди лужи бензина». Люди, испытывающие финансовые затруднения, часто откалывают такие номера. Люди, которые хотят подзаработать. Я попросил разрешения воспользоваться телефоном в Привратницкой. Молодежь хочет потрясти мир и покупает больше вещей, чем может себе позволить, сказал портье. Я набрал номер Тайлера. Телефон зазвонил в доме, который Тайлер снимал на бумажной улице. «О, Тайлер, забери меня отсюда!» Никто не подходит к телефону. Наклонившись к самому моему уху, портье говорит, «Молодежь сама не знает, чего хочет». «О, Тайлер, спаси меня!» Никто не подходит к телефону. «Молодежи, сразу все подавай!» «Спаси меня от шведской мебели, спаси меня от произведения искусства». И Тайлер подошел к телефону. «Когда не знаешь, чего хочешь, — говорит портье, — беды не миновать». «Не хочу больше быть укомплектованным, не хочу больше быть довольным, не хочу быть больше самим совершенством. Тайлер, спаси меня от этого!» Я договорился с Тайлером встретиться в баре. Портье спросил, по какому телефону полиция может найти меня. Дождь все шел и шел. Моя Ауди на стоянке была целехонька. Только лобовое стекло пробито насквозь торшером до капо с галогеновыми лампами. Мы, встретившись, выпили море пива, и Тайлер сказал мне, что я могу пожить у него, если окажу ему одну услугу. Мой чемодан прибыл на следующий день. 6 пар рубашек и 6 пар трусов. Все остальное пропало. Мы сидели в баре, пьяные, и никому до нас не было дела, и нам ни до кого. И я спросил Тайлера, что я должен сделать для него. Тайлер сказал, «Врежь мне со всей силы!»